Часть третья. Эффект зоны. Глава первая. 2008 год. Он никогда не верил ни в легенды, ни в сказки, даже будучи ребенком. Поэтому воспринимал сейчас стоящего перед собой не так давно погибшего знакомого как обычную галлюцинацию, обретенную как побочный эффект от лишней дозы алкоголя. Сталкер не говорил с ним и откровенно старался игнорировать, но галлюцинация все не пропадала, даже спустя час простого сидения с опущенным вниз хмельным взглядом. Вместо этого галлюцинация присела перед мужчиной на корточки и по-товарищески положила ему на плечо холодную руку. Сталкер от этого неприятно дернулся, едва ли не мгновенно протрезвев от понимания того, что его товарищ ему не снится в пьяном угаре. «Сань». Сталкер поднял взгляд на гостя, услышав свое имя, и побледнел еще больше. Его товарищ практически был точно таким же, каким он видел его в последний раз в баре, перед тем, как он со своими друзьями, будучи отчаянным человеком, двинулся на совершенно неизученные территории центра только что образовавшейся зоны. К монолиту, в существование которого в то время верило большее число местных обитателей. А может, и не погибал он? Может, все байки про замуровывание у подножья станции не более чем бред? Мысленно вел сам с собой диалог мужчина, осматривая товарища. Да и на разъяренного психопата он не похож. «Я еще нет», — с усмешкой произнес плод галлюцинации, удивив сталкера схожестью ответа с его мыслями, и присел на пол, спрятав почерневшую голову в коленях. Александр усмехнулся, вспомнив, как эти самые смоляные черные вихры некогда были ослепительно рыжи, своим цветом едва ли не сразу наградив владельца его прозвищем. Но поняв возможность того к прочтению его мыслей, быстро перестал думать о том, что было, решив, что подобными воспоминаниями он делает и так страдающему Реду еще больнее. «Но я так точно свихнусь когда-нибудь к чертовой матери», — все так же с усмешкой говорил Ред. Он поднял голову и посмотрел на сталкера, с которым при жизни ему пришлось пройти не один километр земель зоны, изучая ее. Тот отметил, что в некогда веселых и любознательных глазах товарища сейчас было столько боли и отчаяния, что Александр сам невольно почувствовал себя виноватым за то, что произошло с его другом. Ред отрицательно покачал головой. «Нет, Сань, я не за твоей жалостью пришел. Заткни свою думалку». «А зачем?» Более-менее протрезвевший с перепуга сталкер медленно сполз с ящика на землю, усевшись перед собеседником и с интересом продолжив его слушать. Александр все еще не мог поверить, что Димка, о смерти и участи которого вот уже около года трубит вся зона, обрел все в действительности так, как говорит между собой народ. «Почти все, кроме, пожалуй, сумасшествия». Сталкер отметил, что Ред действительно стал слегка странноват, но никак не полностью сдвинувшимся по фазе чертом и вел себя вполне адекватно для человека, осознающего свою участь. «Я доволен отмщением». Шухов удовлетворенно растянул бледные потрескавшиеся губы в улыбке, вспомнив о тех двоих, которых он считал друзьями и которые помогли ему как можно скорее покинуть этот свет, только не спросив его, Редова, разрешения на подобное действие. Вспомнил также, как он отплатил им за эту ненужную ему помощь, а выловив в подсознании их предсмертные крики, улыбнулся еще шире, превращая эту самую улыбку в хищный оскал. Александр недовольно поморщился, слегка напуганный сумасшедшим выражением лица знакомого, что без внимания самого Реда не осталось. Тот убрал с лица образовавшийся оскал, словно вновь скрыв начинающееся сумасшествие за остатками светлого разума, и продолжил. «Но таких ублюдков еще много». «С этим не поспоришь», — согласно кивнул сталкер. «Бьют из-под тишка. В спину, в спину!» — быстро заговорил Шухов, но тут же остановился и, наверное, впервые за сегодняшнюю встречу посмотрел на Александра совершенно ясным взглядом. Будто он совладал с собой и своим начинающимся сумасшествием в совершенстве. «Помоги мне!» Сталкер был совершенно ошарашен такой просьбой, ведь если верить ходившим слухам, кому-кому, а черному сталкеру, который некогда был его товарищем, помощь требовалась в последнюю очередь. А от обычного сталкера тем более потребоваться, по идее, не могла. Однако Шухов, вновь словно услышав мысли мужчины, отрицательно покачал лохматой черной головой. «Я не могу быть везде, но могу передать, где нужно быть тебе. Что от меня требуется?» Поняв, что отказа Ред не примет, Саша решил согласиться на его просьбу. Да и что он, в принципе, терял? Ничего. Ведь человеку, ничего значительного не имевшему, терять, по сути, нечего, кроме жизни и совести. Впрочем, последняя была уже давно без вести утеряна и находиться не желала даже в самых острых моментах. Шухов улыбнулся, добившись нужного ему результата. Он приблизился к Александру и прикрыл своими ладонями его уши, словно вдавливая те в черепную коробку, тонкими пальцами впиваясь в затылок. От этого Александру показалось, что в его голову словно проникли десятки маленьких проводков, крепко опоясывая внутри каждый нерв и даря мужчине сильную боль внутри головы, которую, впрочем, Саша терпеливо выносил, крепко стиснув зубы. «Слышать», — сказал тот и резко отпустил голову сталкера. Мужчина лишь успел пару раз моргнуть до того, как дух зоны исчез, оставив его наедине с не до конца понятной просьбой. Настоящее время. Мужчина медленно шел по захламленному коридору старого припятского детского сада, и его шаги гулким эхом отдавались от стен. Они иногда заглушали человеческие голоса, что раздавались из помещения небольшого актового зала, в котором еще при жизни города проводились родительские собрания и детские утренники. Он делал все так, как велел ему Ред, когда его голос стал раздаваться в голове сталкера. Он собрал команду, он действовал с ними так, как ему было сказано, практически всегда мешая планам какого-нибудь сталкера, чьи помыслы шли вразрез с идеями Шухова и как-либо не устраивали его. Но никто из собравшихся братьев не знал, почему именно в тот или иной момент их могли подорвать на очередное дело и куда периодически отлучался их лидер. Иначе говоря, соклановцы не подозревали о связи их предводителя с силами зоны. Знал только один человек, и узнал тот из-за того, почему Александр более никогда в компании не употреблял ни капли алкоголя. Как говорится, язык мой, враг мой. Но узнав о необычном таланте своего лидера, Тритий не спешил рассказать об этом всем. Вместо этого мужчина иначе стал смотреть на своего командира и понимать, что и в зоне есть своя религия, неподчинение которой могло грозить скоропостижной смертью. Из страха Тритий послушно покинул группу и скрылся в неизвестном для своих товарищей направлении, по приказу командира начав собирать вокруг себя еще людей. Александр не мог внятно объяснить, зачем ему дополнительная группа. Практически секта, но где-то в глубине души он надеялся, что они будут служить для него своеобразным щитом, если вдруг черный сталкер решит убрать его за ненадобностью. «Шонг!» — громко поприветствовали люди, сидящие в помещении актового зала, когда Александр зашел туда. Это не было особым приветствием, это было еще одним его именем, под которым его знала собравшаяся секта. Люди слепо верили наставлениям и его самого, и третье, называя их жрецами или проповедниками, чем неимоверно веселили Александра. Но придуманные его товарищем обряды жертвоприношения черному сталкеру не казались ему самому такими забавными. Шонг чувствовал некоторую неловкость и вину за то, что делают эти люди, заживо разрывая на части очередного попавшегося им сталкера в надежде на то, что это защитит их от сил зоны. Мужчина в знак приветствия кивнул собравшимся здесь сталкерам и прошел к одному из окон. Он собирался закурить, когда в его голове словно гром раздался голос Реда, сообщающий о новой цели, а это значило, что пора возвращаться к своим обычным обязанностям. Отчасти Шонг всегда радовался возвращению к своей основной группе, ведь люди, составляющие ее, стали ему практически родными. Но рассказать сталкерам из группировки о том, чью службу им приходится нести, он не мог. Такова договоренность между ним и черным сталкером. Поэтому Александр продолжал нести свою службу, время от времени меняя свои маски с одной на другую. Посиделки у костра, между вылазками, сопровождаемые постоянным пересказом старых и рассказыванием новых местных баек, было одним из любимейших развлечений бывалых сталкеров. Для новичков это было едва ли не хобби, сопровождаемое особым ритуалом ухода в какое-нибудь уединенное место, для того, чтобы эмоции от истории были сильнее, нежели чем на территории родной им деревни новичков. Вот и сейчас троица парней, видевших зону не дальше, чем за полуразрушенной железнодорожной насыпью, собрались в небольшом тоннеле возле старого АТП, разведя костер и удобно там расположившись. Каждый из них уже успел рассказать по одной истории, услышанной от какого-нибудь приходившего в деревню бывалого ходока, когда ночь полностью накрыла эти земли своим полотном, и никто из них не ждал какого-либо гостя. По зоне стараются не ходить в темное время суток. Чревато непоправимыми последствиями. И поэтому сталкеры очень удивились, когда к ним под укрытие тоннеля спешно забежал молодой мужчина. По виду далеко не новичок, чтобы просто так, не зная простейших правил, бегать по ночной зоне. Мужчина забежал и как-то по-хозяйски расположился за костром рядом с сидевшими здесь сталкерами, усевшись на корточки и протянув к огню бледные ладони. Сталкеры переглянулись между собой, и один из них, Шнур, нерешительно спросил: «А чего до деревни не добежал?» На свой вопрос сталкер получил насмешливый взгляд от гостя. «Не успею», — тихо произнес тот. «Дождь вот-вот начнется». Сталкеры только успели усмехнуться, как со стороны улицы послышался звук быстро набирающего интенсивность дождя. И тут же посмотрели на гостя, стараясь понять, как тот так точно угадал с погодой. Когда прозвучал первый раскат грома и помещение на секунду осветил свет близкой молнии, Шнур заметил, как на эту же секунду лицо пришедшего сталкера поменялось, спрятав за собой все человеческие признаки и оставив лишь пустые провалы глаз и неестественно широкий рот. Но парень счел это простым видением. Неприятным и плохим, если верить местным суевериям. Но набрасываться на человека с расспросами об этом не хотелось. Один черт знает, что может произойти с человеком в зоне. А за неправильный вопрос можно и по носу получить. Да так, что от твоего носа только и останется кончик, торчащий из земли. Незнакомец улыбнулся, явно развеселенной реакцией парня. «А вы чего не в деревне, ребятки?» Шнур оскорбленно нахмурился. Ему не нравилось, когда кто-то называл его подобными словами, особенно если этот кто-то по виду был не особо старше его самого. Из-за своего горячего нрава парень выпалил в ответ: «Слышь, мы тебе не ребятки, бабуля-ведуля». Компания дружно рассмеялась, сочтя замечание товарища забавным. Ведь незнакомец с точностью предсказал ухудшение погоды, но то, каким тоном это было сказано, кажется, задело гостя больше, чем сам предмет замечания. И тот скоро спрятал с лица дружелюбную улыбку. На его выражение лица сталкеры рассмеялись еще больше, обрадованные своей, как им показалось, победой. Но когда на месте незнакомца появилась точная копия обиженного сталкера, смех всей компании прекратился, сменившись удивлением, а со стороны Шнура еще и легкой паникой. «Предскажу твою смерть», — произнесла копия сталкера и, громко рассмеявшись, поднесла к своей голове ладони, а после, крепко впившись ногтями в макушку, с противным треском стала стягивать с головы скальп, отбрасывая части тела к оригиналу парня. Ошарашенные сталкеры обратили внимание на то, как сам Шнур, глядя на самого себя, истекающего кровью, в панике стал ощупывать свою голову и с каждой секундой паниковал все больше, словно не находя плоти и на своей голове. Окровавленная копия продолжала смеяться, истязая себя все сильнее, заставляя проявиться крови не только со стороны головы, но и в местах шеи, где гость ногтями продолжал отдирать кожу. Вместе с ним начали смеяться и остальные сталкеры, сами того не желая, но не в силах остановить смех, который рвался из них непрерывным потоком, заставляя пересыхать горло и болеть скулы. Они продолжали смеяться, когда их товарищ в отчаянии с громким криком опустился головой в горящий костер, и его начавшиеся крики боли неприятно резали слух, разносясь на всю ближайшую округу. Но когда мертвый Шнур замолчал и незнакомец прекратил смеяться, остановились и они, в ужасе наблюдая за подергивающимся телом своего товарища. «Еще кто-то хочет пошутить?» — весело спросила изувеченная копия Шнура, своим голосом вернув в сознание из состояния шока сталкеров, которые в единое мгновение подняли дуло своих ружей на незнакомца и отрицательно закачали головой. «А я хочу!» — вновь подал голос мужчина, в секунду превратившись в некое подобие трупа и хищно улыбнувшись острыми зубами в неестественно широкой улыбке. Но пошутить не успел. В следующее мгновение послышался громкий выстрел, заставивший шутливого духа зоны утробно взреветь и повалиться в костер поверх тела сталкера. Всего на секунду, но этой секунды сталкерам хватило, чтобы бегом двинуться подальше от места своего сидения, напоследок рассмотрев в начале тоннеля человека, облаченного в форму небесно-голубого камуфляжа, и узрев для себя новую байку для рассказов. Стрелявший осторожными движениями стал сближаться с корчившимся в огне парнем и замер, когда тот выпрямился, легким движением руки стряхнув с себя остатки догорающего пламени, будто стряхивал капли с горящей пластмассы. Мужчина выстрелил вновь, заставляя духа зоны обернуться к нему лицом. Тот, завидев, кто стрелял в него, и то, как этот стрелок сейчас в спешке заполнял ружье знакомыми ему светящимися голубоватым светом патронами, улыбнулся в хищной усмешке и, словно дразня, вальсируя, попятился назад, в сторону противоположного прохода в туннель. «Стой, скотина!» — выкрикнул чисто небовец и выстрелил вновь, уже новыми патронами. Но дух зоны успел исчезнуть до того, как заряд пролетел то место, где только что стоял шутник, и вонзился в стоящее неподалеку дерево, обдав ствол того мощным электрическим зарядом. Мужчина досадно сплюнул и, осмотревшись по сторонам, прошел к костру. О произошедшем напоминал только труп сталкера, по собственной воле угодившего в огненную ловушку. Уж присел возле стены и приложил к небольшой гарнитуре палец, нажимая кнопку вызова. Голос на той стороне отозвался практически мгновенно. «Ну, Гриша», — донесся из наушника сталкера вопрос. «Этот пес опять сбежал, одного вольного ухайдокал», — буркнул Гриша, перезаряжая свое оружие стандартным комплектом. «Какого хрена именно я за ним бегать должен?» «Этот персонаж тебя не трогает, поэтому ты им и занимаешься», ответил на вопрос подчиненного Лебедев. «И не ерепенься. Сам знаешь, что он, в отличие от остальных, открыто контактирует со сталкерами, и поэтому его выследить проще. Давай возвращайся». «Есть», – без особого энтузиазма проговорил в микрофон Уш и поднялся на ноги, быстрым шагом направившись в сторону болот. Поспорить с командиром он не мог. За последние месяцы после принятия решения о поиске и отлове одного из представителей касты духов зоны выяснилась маленькая особенность отдельных представителей группировки, часто бывавших в вылазках. Заключалась она в том, что один из духов при встрече мог тех только калечить, в отличие от остальных. Сам Лебедев, оказавшись среди числа неприкасаемых, бегать и охотиться конкретно за этим представителем не собирался, прикрепив к этому делу еще одного неприкасаемого бойца, а именно Гришу Ужа, и со своей работой тот справлялся довольно неплохо. Он постоянно находил обозначенного духа зоны легко, словно тот специально был рядом и игрался с ним как с интересной добычей, но не мог поймать, как ни старался. Дух всегда успевал пропасть до того, как получит заряд, от которого, согласно мнению профессора Каланчи, должен нейтрализоваться. И вот сейчас Гриша возвращался на базу ни с чем, раздосадованный очередной неудачей в поимке вставшего ему поперек горла духа зоны. Морфей провожал убегающего сталкера взглядом, немного улыбаясь. Ему было приятно от того, что тот вновь жив, да и о смерти своей даже не подозревает, уверенно топча зону. За то время, что сталкер провел в своей новой форме, он видел много знакомых, помимо Ужа, которые были вновь живы. Только себя живым он не ощущал. Чувствовал лишь постоянный холод, отчаяние и злобу, охватившие в крепкие тиски его душу, которая, по сути, ему и не принадлежала больше. Сначала он скитался по зоне, слушая внутренний голос, который подсказывал ему, какую жертву за свой поступок он должен принести в этот раз. Но беспрекословное подчинение парня напрягало еще при жизни, и в один прекрасный момент Морф сорвался, начав убивать сталкеров лишь для удовлетворения собственной скуки. Та, в свою очередь, временами перерастала в жгучую тоску по прежней жизни, когда в каждом моменте ощущался адреналин, подкрепляемый ощущением постоянной опасности. Когда вообще мог ощущать что-то еще, кроме злости. Но поделать Морфей ничего уже не мог, смиренно приняв свою участь. Но все-таки подчиняться кому-то тот не собирался, систематично и с удовольствием нарушая небольшие правила, касаемые контакта с обычным населением зоны отчуждения и посещения определенных мест, в частности, мест расположения группировок. Накинув на голову капюшон плаща, подобранного однажды с убитого им сталкера, Морф спрыгнул с крыши старого АТП и помчался следом за Гришей. Уж промчался через периметр быстро, довольно скоро оказавшись на болотах. Мужчина бежал, не оборачиваясь, он чувствовал, что за ним следят, что преследователь наступает ему на пятки, но оторваться от него не мог. Это угнетало сталкера, и тот начинал бежать быстрее, внутри себя понимая, кто за ним следит и что оторваться от этого преследователя не получится. Когда он через ПНВ заметил на территории старого хутора, к которому подбегал людей в знакомых одеждах, Уж обрадовался. Сталкер предпочитал находиться в компании, когда сталкивался с тем, с чем не мог справиться ни физически, ни морально. Мужчина вбежал на территорию хутора, тут же обратив на себя внимание пятерых представителей чистого неба, среди которых с некоторым удивлением обнаружил и самого лидера. Тот вопросительно посмотрел на прибежавшего подчиненного и жестом подозвал к себе. Уж немедля достигнул лидера, все еще ощущая на себе посторонний взгляд, отчего выглядел довольно встревоженным, что не прошло мимо взгляда Лебедева. «В чем дело?» – спросил тот. «Этот пес увязался за мной, и, похоже, он все еще здесь», – быстро проговорил Гриша и обернулся назад, но ничего особенного рассмотреть не смог, заметив разве что, как ощущение чужого взгляда на себе стало сильнее. Лебедев, также резко ощутив на себе чужой жгучий взгляд, неприятно нахмурился и прикрыл глаза прибором ночного видения. Даже на неосвещенных участках он ничего не замечал, кроме густой болотной растительности. Среди звуков мужчина также ничего постороннего не уловил, хотя и прислушивался, насколько мог внимательно, стараясь игнорировать разговоры своих подчиненных. «Иван, ты чего?» – прозвучало среди общего шума голосов тревожное восклицание, заставив и Ужа, и Лебедева обратить внимание на стоящих возле крайнего строения двоих членов группировки, один из которых стоял, замерев, и смотрел прямо на своего товарища, продолжавшего задавать один и тот же вопрос. Внезапно Иван улыбнулся и резко бросился на второго сталкера, отталкивая того назад и начиная молотить руками, избивая товарища, громко грохоча при этом, словно от подобного действа, получал удовольствие. К нему кинулся Уж и, крепко обхватив руками, стал оттаскивать, стараясь удержать. Оказавшись вне контакта со вторым сталкером, мужчина перестал дергаться в попытке выбраться и повис в руках Гриши, как тряпичная кукла, издавая громкое хриплое дыхание. «Мужик, ты чё?» Уж отпустил товарища, отчего тот повалился на землю и посмотрел на побитого им сталкера, виновато качая головой и быстро заплетающимся языком говоря что-то о своей невиновности и об отсутствии контроля над собственным телом. Подобные фокусы были группировке не в новизну, и они знали, что если кто-то начинает вести себя подобным образом, то рядом находится тот самый дух зоны, охотником за которым и был прикреплен Уж. Лебедев, громко выругнувшись, поднял оружие в боевую готовность. «Рассредоточиться! Смотреть в оба!» приказал мужчина и прошел в середину двора, как только остальная часть группы, за исключением сидящего на земле Ивана, поступила согласно приказу. Сталкеры простояли в напряженном молчании несколько минут, прислушиваясь к каждому шороху, ровно до того момента, как объявившийся Морфей, подкравшись сзади к лидеру группировки, тихо не спросил: «А что за кипиш?» Лебедев, вздрогнув от неожиданности, резко обернулся и сделал выстрел, желая попасть в шутника, но того уже и след простыл, заставив и самого лидера, и остальную часть группировки напрячься сильнее прежнего. В следующую секунду сидевший на земле Иван резво поднялся и бросился на Ужа, повалив того на землю и начав колотить уже его. Но сталкер неплохо справлялся и иногда мог блокировать резкие удары своего товарища, а значит, в посторонней помощи не нуждался. Вместе с поднявшимся балаганом от вновь озверевшего чисто небовца поднялся балаган и среди остальных сталкеров, когда один из них, выронив автомат, поднялся в воздух. В ночной тишине было отчетливо слышно, как трескаются его кости, вместе со звуком окропляя землю под собой багровыми горячими каплями. После тот с громким хлопком упал обратно, и было видно, что его ребра грубо выворочены наружу вместе с ближайшими органами. Выстрелы возобновились, когда между полуразрушенных построек один из сталкеров заметил промелькнувшую тень, а в следующую секунду эта тень стояла уже рядом с ним. Морф схватил руками мужчину за горло и поволок того вперед спиной к небольшой деревянной вышке, вздрагивая, сбиваясь с прямой и рыча от попадающих в него выстрелов. Изначально Морфей не собирался никого убивать, решив немного позабавиться запугиванием обнаружившихся представителей чистого неба. но убив одного и почувствовав тонкий и пьянящий его сознание запах смерти, парень вошел во вкус и останавливаться не собирался, данным методом немного разгоняя скопившуюся в нем тоску. Резким движением вывернув сталкеру шею на все 360 градусов, он завалил омертвевшее тело в проем между деревянными креплениями у подножия вышки и наобум выбрал следующую жертву. Дух зоны исчез на секунду, подняв на месте немного пыли в воздух, и появился спустя секунду возле выбранной цели, крепко ухватив ту за грудки и дернув в сторону с такой силой, что слабоватое для мужского тела выронило из рук оружие и потеряло с головы не по размеру большой шлем. В азарте Морф пару раз силой приложил к стене постройки сталкера, намереваясь того забить до смерти, но внезапно замер. В малогабаритном сталкере парень узнал свою подругу, на данный момент беспомощно болтающуюся в десятках сантиметрах от земли за счет его хватки и смотрящую на него туманным взглядом из-под растрепавшихся светлых волос. В этот момент внутри него словно переключился какой-то невидимый тумблер, заставляя остановиться в своей ярости и вновь углубиться в накатившую мощной волной тоску. Дух зоны несколько секунд продолжал смотреть на девушку, переосмысливая внутри себя сложившуюся ситуацию и зарываясь в собственную тоску сильнее от испуганного взгляда Розы, про себя понимая, что на сегодня пора остановиться. Получив в спину очередную порцию автоматных выстрелов, Морф отпустил девушку, дав той рухнуть на землю, и спешно побежал в сторону от хутора, от перепада эмоций не сообразив просто исчезнуть и не заставлять сопровождать себя автоматными очередями. Оказавшись достаточно далеко от места потасовки, парень присел на землю возле старого дуба и впился пальцами в волосы, не зная, куда себя девать от охватившего его отчаяния. Все это время, что он провел в своем облике, Морф старался не вспоминать и не думать о подруге, с неудовольствием отметив, что мысли о той доставляли ему огромную боль, увеличивая уже имеющуюся до неимоверных размеров. Столкнувшись с ней спустя столько времени, когда он старательно избегал любой возможности контакта с Розой, будучи на болотах, Морфей сильнее обычного почувствовал, как ему хочется вновь быть простым человеком. Как все испытывать физическую боль, балансировать практически каждый день на грани смерти и быть с теми, с кем так хочется, без угрозы для их жизней. Если только он не отнял жизнь у одного такого человека, за что сейчас готов был сам себя разорвать на части в попытке наказать. Но кроме вырывающегося из его груди тоскливого воя, ничего сделать не мог. Морф просидел так до самого рассвета, пропуская мимо себя пробегающих мутантов, в принципе не обращавших на своего собрата никакого внимания, после чего поднялся на ноги и направился к человеку, который, по его предположениям, знал, как ему помочь.